Ничтожна милостыня того человека, который подает ее недоброхотно, потому что милостыня вещественная не его, а Божий дар. Ему же принадлежит только расположение сердечное. Поэтому многие милостыни окажутся почти суетными от того, что они были подаваемы недоброхотно, с сожалением, с неуважением к лицу ближнего. Как и гостеприимцы, многие окажутся суетными вследствие лицемерного, тщеславного обращения своими гостями. Сердечным расположением да приносим жертвы свои на алтарь любви к ближнему. Доброхотно бо дателя любит Бог».